Глава 4. Муж приехал с рыбалки в воскресенье вечером. И даже с рыбой. Хорошо, хоть не морской и не замороженной. Я про себя восхитилась. Вот ведь заморочился человек. Даже речную рыбу нашел. Хорошие такие две щуки. Я решила себя побаловать котлетами, решив во всем искать положительные моменты. «Серёж, а ты не проверял, они точно не говорящие были?» Ляпнула я, увидев этих красавиц. «А то, может, зря ты их?» «Не хочешь чистить, так скажи», — буркнул муж, не поддержав моего шутейного настроения. «Странно. С рыбой своей с татуировкой эльфа на ножке. Ах, простите, на плавнике поругался, что ли. Почему же? И почищу, и котлет нажарю. Надо только свинины докупить. Так что выбирай, любимый. Рыбу будешь чистить или в магазин за мясом поедешь? Только мясо надо правильное, с прослойками жира. Сколько щуки весят?» «Каждая по 2,5 кило», — гордо ответил, не задумываясь. Я опять про себя усмехнулась. Хотела спросить, прям там на берегу взвесил? Вот, это ж с головой и прочей требухой. Значит, мясо надо 700 грамм. Ну так что решил? Ладно, я сам почищу. Сам ловил, сам и почищу. А то я тебя знаю, тебя с мясом не угодишь. Буркнул Серега, уходя на кухню. А я уже, сидя в машине и вспомнив слова мужа, расхохоталась. Нет, ну какой талант пропадает. Сам ловил, сам почищу. В воскресенье вечером в магазине уже было не так много покупателей. Муж в магазин ходит очень редко, и то, если вдруг что-то закончилось. Поэтому он в ценах не разбирается. Сказали купить молоко, он его и купит. И ведь умудрится взять, не глядя, самое дорогое. Когда-то нас с ним это смешило. Мы шутили, что надо, мол, попробовать ему клад поискать. Да, ключевое слово — это. А сейчас меня смешит то, как он поддерживает свою же легенду. Я вздохнула и покатила тележку в мясной отдел. Продавца за прилавком не наблюдалось. Я в ожидании продавца рассматривала то, что было выложено. Небогатый выбор, конечно, но оно и понятно. Воскресенье вечер. За выходные мясо подразобрали. Осталось то, что осталось. В конце концов, это тоже надо продать. Да и мне не стейк нужен, а всего лишь кусок мяса с прослойкой жира для добавки в фарш. Пока я определялась, какой из трех оставшихся кусков мне нужен, продавец так и не появилась. Зато появился мужчина приятной наружности, который вот как раз пытался купить стейк. Уже и он явно определился с выбором нужного куска, а продавца все не было. Это было уже странно. Дальше был рыбный прилавок. Вот за ним как раз продавец имелась и даже пару раз скользнула по нам ленивым взглядом. Я, видя, что взглядами она и ограничивается, уже даже подняла руку с целью привлечь ее внимание. Но тетка со своего места не двигалась. «Может, она там корни пустила, как думаете?» Услышала я голос мужчины. Я рассмеялась и пояснила. «Да нет, просто она не имеет права подходить». «Серьезно?» «Да, она в рыбе, а здесь мясо. Вот сделает она доброе дело, сжалится над нами и продаст то, что нам надо. А потом вы, жаря дома свой стейк, обнаружите на своем идеальном куске рыбную чешую. А может, вы настолько натура чувствительная, что вам еще и запах рыбы почудится. Итогом будет как минимум ваш испорченный ужин, а как максимум ваша жалоба на магазин». «А вам, рыбья чешуйка, ужин, значит, не может испортить». Рассмеялся мой невольный собрат по проблеме. «Мне нет. Мне все равно в котлеты из щуки». «Тогда зачем же вы зовете ее, если знаете, что она не подойдет?» «В надежде, что она пригласит того, кто может нас обслужить». И я еще раз подняла руку. На лице тетки не дрогнул ни один мускул. Она даже не сделала попытки позвать хоть кого-нибудь. Даже наоборот, она приняла позу поудобнее, облокотившись на прилавок, сложив на него и свои руки, и массивную грудь. «Людка, глянь, посетителей нету?» «Ой, пойду я в окно погляжу», — вдруг пропел мужчина противным голоском, вспомнив песню нашей Примадонны. «Нет, ну настоящий полковник», — подхватила я неожиданно для себя. Черт знает, откуда я знала эту песню. Наверное, в подкорке застрял. Рассмеялись мы с ним одновременно. А я вдруг поймала себя на мысли, что именно смех по-настоящему сближает. Потому что если ты способен посмеяться над чем-то с малознакомым, а в нашем случае совсем незнакомым человеком, то наверняка у вас найдется много общего. А мужчина приятной наружности направился в ее сторону, бросил ей несколько фраз, демонстративно постучав при этом по своим наручным часам. Увидев этот жест, можно было подумать, что он намекает ей на то, что опаздывает. Но что-то мне подсказывало, что это вряд ли бы возымело на данную конкретную представительницу сферы обслуживания хоть какой-то эффект. А потому как тетка неожиданно резво рванула куда-то внутрь, надеюсь, что за продавцом из нужного мне мясного отдела, я поняла, что он ей напомнил допустимую норму ожидания клиентов. В сети наших магазинов она точно есть и была уже нарушена и этой теткой, и продавцом из нашего отдела. Ого! А вот это неожиданно. О таких вещах обычно мало кто знает. А вот он знает. А зачем же я тут тогда воздух сотрясала, рассказывая про то, что она не может нас обслужить? Я присмотрелась к мужчине внимательнее. На вид лет 35, чуть выше среднего роста, красивая стрижка. Русые волосы явно уложены. Очки в очень тонкой оправе. Стильное дорогое пальто темно-синего цвета было расстегнуто. Под ним была рубашка и костюм. Дорогие кожаные туфли. На шее шелковое кашне. Все предметы одежды между собой сочетались. Одет мужик, конечно, очень стильно. Вот только все это странно смотрелось в воскресенье вечером, да еще в продуктовом отделе. Хотя я и сама была в кашемировом пальто, из-под которого виден был край юбки, а в открытом вороте тонкий джемпер, закрывающий горло по типу водолазки. И тоже, между прочим, все вещи у меня сочетались. Просто у меня стиль одежды такой. И тоже ведь вроде в магазин не за бриллиантами пришла, а за мясом. Я усмехнулась сама своим мыслям. Джинсы у меня есть, но я их крайне редко ношу. А потому куртки на вешалке в коридоре тоже не было. Зато имелись несколько пальто. А уж под них проще было подобрать и юбку, и джемпер, чем влезать в джинсы, вытаскивать куртку и ботинки. Тем более, что подбирать-то и не надо. Я сразу покупаю новую вещь так, чтобы она сочеталась с тем, что у меня уже есть в гардеробе. Так что мы с этим мужиком оба хоть и были хорошо одеты, но смотрелись довольно нелепо для данного конкретного времени суток и мясного отдела. Поход мужчины к продавцу рыбного отдела произвел нужный эффект. Нужный нам продавец наконец появилась. Правда, я бы сказала, что это была старшая смены, но мне было все равно, хоть сам директор магазина, лишь бы уже купить мясо и поехать наконец домой. Я показала на подходящий мне кусок мяса, мне его взвесили, упаковали, наклеили цену, и я пошагала в овощной отдел. Уже выкладывая продукты на ленту у кассы, я усмехнулась. Кассир, увидев мой смешок, недоуменно на меня посмотрела. Я пояснила. «Сходила за хлебушком, называется. Опять полный пакет. А ведь шла только за мясом». «Ой, да у меня тоже так же всегда», — рассмеялась она. Уже по дороге домой я почему-то вспомнила того мужчину и неожиданно для себя сравнила его со своим мужем. Сергей точно не стал бы ждать продавца. И уж точно не пошел бы к продавцу другого отдела. Кончилось бы все тем, что он нашел бы мясо в морозильном отделе и купил бы его, а мне бы потом пришлось его размораживать. И не факт еще, что мясо оказалось бы именно таким, какое я заказывала. Уже подъезжая к дому, я вспомнила, что не попросила его перемолоть щуку. Сам-то он точно не проявит инициативу, а значит, придется мне самой тратить время. «А так бы уже приехала сейчас, а щуку уже в фарш», — помечтала я вслух. «Эх, сама виновата», — буркнула я себе и все-таки набрала мужа, надеясь попросить его хотя бы начать процесс перемалывания. Телефон у мужа все еще был выключен. Странно. Ну ладно, разберемся. Муж обнаружился дома на диване перед телевизором. Щука, конечно, была почищена, но на кухне царил беспорядок. «Серёж, а почему у тебя телефон выключен?» «Да», — удивился муж и пошел за телефоном в прихожую. Видимо, он так и не вытащил его из кармана куртки. «А я-то думаю, почему мне никто не звонит?» Прозвучало это наигранно, хоть и правдоподобно. Он даже разыграл сценку с текстом. «Ну точно, сел». И с подключением телефона на зарядку. «Серёж, вынеси, пожалуйста, мусор, а то требуха звоняет до завтра». Муж нехотя поплелся выносить пакет с мусором. Занимаясь делами, мысленно я все время возвращалась к тому мужику из магазина. Вот муж рыбу почистил, а голову и плавники так и не убрал в морозилку и не вытер за собой столешницу. В голове у меня почему-то рисовалась картина, что вот уж тот мужик точно бы убрал за собой. Мужу пришлось просить выносить мусор, хотя мог бы и сам догадаться. А вот тот мужик точно бы догадался. И такое сравнение на каждое действие. Короче, как там в песне, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Рассмеявшись своим странным мыслям, я вдруг поняла, что зато я не пилю Сергея. Это во-первых. Да чего уж там, я вообще забыла, что он дома. А во-вторых, устраивая мысленные баталии между моим мужем и тем мужиком, я все быстрее сделала. Вот правда, в моих баталиях муж проиграл, получив только один плюсик в свою копилку. К слову, телефон муж так и не включил. Ну, точно со своей татуированной рыбой поругался. Зато и Машкино сообщение обо мне он тоже не прочел, а значит, не знает ничего про выкидыш. Говорить мне ему об этом самой почему-то не хотелось. Ну, точно не сегодня. Он, к слову, о моем самочувствии вопросов тоже не задавал. Сегодня меня это устраивало.